обменивались замечаниями и продолжали свой путь. «А почему не подогнать автобус к самому кафе?» — спросил Рауль у полицейского. «Не приказано, сеньор», — ответил полицейский. Благодаря знакомству, которое начал любезный инспектор, и вдруг продолжили смущенные и развеселившиеся путешественники, образовалась плотная группа, словно свита, сопровождавшая каталку Дона Гало. Автобус, по-видимому, был военный, хотя на его блестящих черных боках с узкими окнами не было никаких надписей. Водворение Дона Гало в автобус осложнилось из-за всеобщего замешательства и дружного желания помочь, особенно старался Пушок. Вскочив на подножку, он давал мрачному шоферу самые противоречивые советы. Как только Дон Гало был усажен на переднем сиденье, а каталку, точно огромный аккордеон, сложил шофер, путешественники забрались в автобус и расселись, двигаясь почти на ощупь по темному салону. Лусио и Нора, пересекшие авениду под руку, отыскали место поукромнее и затихли, с опаской поглядывая на остальных пассажиров и полицейских, стоявших вдоль улицы. Медрано и Лопес завели разговор с Паулой и Раулем, а доктор Растелли обменивался короткими замечаниями с Персио. Клаудия и Хорхе, каждый на свой лад, развлекались. Остальные были слишком заняты разговором, чтобы обращать внимание на окружающих. Шум металлических жалюзи на окнах Лондона, которые снова поднимали Роберто и другие служащие, прозвучал в ушах Лопеса заключительным аккордом, словно между ним и прошлым навсегда вставала некая преграда. Медрано снова закурил, всматриваясь в едва различимые номера «Ла Пренса» на стендах. Автобус просигналил и медленно тронулся. Скорбящие родичи Пушка рассуждали о том, что все расставания печальны, ибо одни уезжают, а другие остаются, и пока есть здоровье, путешествия всегда будут радостью для одних и горем для других. Однако нельзя думать только об уезжающих. Кто-то ведь и остается. Мир слишком скверно устроен, вечно одно и то же. Одним все, другим ничего. «Как вам понравилась речь инспектора?» — спросил Медрано. «Со мной всегда так», — сказал Лопес. «Пока этот господин говорил, мне его объяснения казались убедительными и вполне меня устраивали. А сейчас они уже не кажутся мне такими неоспоримыми». «Меня же забавляет обилие ненужных сложностей», — сказал Медрано. «Разве не проще было пригласить нас в таможню или на пристань? Как, по-вашему?» «Можно подумать, что кто-то боялся лишить себя тайного удовольствия подглядывать за нами из окон муниципалитета. Как в некоторых шахматных партиях, когда игра усложняется ради чистого интереса». «Иногда, — сказал Лопес, — это делается, чтобы скрыть истинный замысел. Похоже, что-то у них не получилось с нашим путешествием, и они плутают или на самом деле не знают, что с нами делать». «Это было бы неприятно, — сказал Медрано, вспоминая о Бетине. Мне совсем не улыбается остаться на бабах в последний момент». Низом, там уже было совсем темно, они добрались до Северной гавани. Инспектор взял в руки микрофон и обратился к пассажирам с видом куковского гида. Рауль и Паула, сидевшие впереди, заметили, что шофер старался вести машину очень медленно, чтобы дать инспектору время высказаться. «Ты разглядела наших попутчиков», — сказал Рауль на ухо Пауле. «Довольно полно представлены все слои населения. Процветание и прозябание выражено достаточно ярко. И какого черта мы тут делаем?» «Я, например, намерена развлекаться», — ответила Паула. «Слышишь объяснение, какие дает наш Вергилий? Слово «трудности» не сходит у него с языка». «За 10 песо, что стоит билет», — сказал Рауль, — «глупо рассчитывать на удобство». «Как тебе нравится вон та женщина с ребенком? У нее привлекательное лицо, приятные тонкие черты. Более примечателен вот тот калека. Он похож на каракатицу. А молодой человек, путешествующий со своими родителями, как он тебе?» вернее, родители, путешествующие со своим сыном,